Надо полагать, наглядность, с которой разъяснил свою идею Липат Васильевич, сделала свое дело. Во всяком случае, старуха уже без прежней категоричности сказала: «Плети». «Да чё плети-то? Люди на Луну забрались, а тут эко невидаль». «Мичурина нету», — вдруг озабоченно покачал головой Липат Васильевич. «А то бы он, мужик-то, давно уж курс дал. Ведь это что делается в данный вечерний момент, так и сказать нельзя. Вся Россия бренчит ведрами на огородах. Как, скажи, в бывалышные времена при царе Горохе. Ну да ничего, справится. Новую породу скота потруднее выводить было». Старуха пытливо посмотрела на старика и недоверчиво спросила: «Это какую еще новую?» «Молочно-медвежью. Медведи с коровой случили. Чтоб, значит, зимой не кормить, а то, сама знаешь, все, кормов нету». «Тьфу, лишак старый!» — рассердилась старуха. «Я стою, уши развесила. Кабыть от его врали, когда путное слово услыхаешь». И она, подхватив ведра, пошла на огород. Довольнёхонько Липат Васильевич проводил ее взглядом до калитки на задах, а потом со вздохом показал на закат, на алую шиферную крышу, за которой скрылось солнце. «Асперимент у меня опять не вышел. Ну да ничего, в другой раз подкараулим». «Рассказывай». И на меня уставились размытые временем, но такие живые, любознательные глазки. «Говори, что на свете деется. Я все тут приемчик маленький крутил. Зять весной в отпуску был, оставил. А теперь батарейки сели. На послушном корму живу, кто че скажет. Да ты, может, чай хочешь?» Вдруг одумался старик. «У меня моментом это. С чаю надо начинать-то, с угощения». Так, бывало, гостей на Руси встречали. «Сперва напой, накорми, в постель уложи, а потом выспрашивай». Я от чая отказался и разговор перевел на Олешу. «Олеша? Был ли у нас Олеша?» Старик оторопело посмотрел на меня. «Да ты спроси еще, СССР у нас, аля Америка?» — «По-разному говорят», — уклончиво сказал я. — «Кто говорит?» — «А-а-а!» — вдруг догадался старик и остервенело сплюнул. — «Никого-то слушаешь. Ковригина. Да его бы воля он не то что Олешу, солнышко бы прикрыл. Больно ярко светит». — «А Олеша светил?» — «Ну что ты! Вот из того же косья, из того же мяса, да?» Естество природы. А радости-то, веселье сколько вокруг его. Бывало, хоть тоже пенье корчевать. Да кто оно рад надрываться, в болоте целый день ползать? А ведь с ним-то, с Олешей, праздник. И чем кокора страшнее да толще, тем ему лучше, задора больше. А сосну, ель свалим, мы втроем да впятером всем гамозом тащим. А он один. Мне бы, ребята, только за дерево взяться, да чтобы под ногами твердь была, как Микула Селенинович. Здоровый был? Здоровый. Паву Хаймусова знаешь? Ну так вот капля в каплю, только ростик вроде как поменьше был. Да нет, пренебрежительно махнул рукой Липат Васильевич. Чего я говорю, нашел что сравнивать. Телеграфный столб с мешком картошки. Пава. «Чего, Пава? Лес вот каждый дурак умеет мять. А ты жизнь проживи с забавой, людям оставь, что вспомнить. А ведь Олеша-то, бывало дело весной, к 1 мая подходит, вина нету. Все за зиму прикончили, а разве мы не люди с сухим горлом в праздник? А давай, ребята, за моря-океаны». И верно, что за моря-океаны. Все разлилось, реки, ручьи, болота. До района 25 верст лучше и не думай. Все равно проберется, ничего не удержит. За какую реку на бревне, за какую вплавь. Вот из-за вина-то он, говорят, и погиб, — заметил я. — Кто? Олеша-то из-за вина? Да слушай ты, наговорят, из-за вина. — К Ксан Григорьевна его подкузьмила.